Сборы для поездки на Памир были недолгими. Стеганый костюм, сапоги, шапка-ушанка, портфель и плащ. Вот и все снаряжение, которое Ермаков приготовил с вечера. А утром, вскочив чуть свет, он стал с лихорадочной поспешностью делать сразу несколько дел. Одеваться, кипятить на электроплитке чай, резать хлеб, готовить себе бутерброды. И как ни старался он не шуметь, все же разбудил жену и Вадима. «Что ты так торопишься, глотаешь, как индюк? Поешь по-человечески. Успеешь», — сказала жена, лежа в постели и наблюдая за Ермаковым. «Надо прийти пораньше», — с полным ртом невнятно ответил тот. У папы был хороший приятель, часовщик Коган. Он любил изрекать мудрые слова. «Делать сразу три дела, торопиться и пить горячее — плохая привычка», — бросил реплику Вадим. «Ты кому мораль читаешь? Тоже мудрец нашелся». «Но ведь это же ты сам постоянно говоришь». Ермаков обернулся, глянул серьезно на улыбающегося сына и, не выдержав, рассмеялся. «Ты, пожалуй, прав, Вадим. Я уже себе губы обжег горячим чаем». Оба дружно рассмеялись. Попрощавшись с домашними, Ермаков помчался в облотдел НКВД. Принятое решение он хотел выполнить как можно скорее. Войдя в приемную начальника и назвав себя, Ермаков попросил дежурного доложить полковнику Сорину, что хочет видеть его по очень важному делу. Оглядев вошедшего, дежурный не спеша поднялся и скрылся за дверью кабинета. Через минуту он вернулся, приглашая посетителя войти. Ермаков почувствовал, как больно сжалось от волнения сердце. Переступив порог, он растерянно остановился. За широким письменным столом сидел худощавый человек в форме полковника войск НКВД. Его бронзовую лысину окаймляли локоны седых волос. Из-под нависших бровей смотрели пытливые, с еле уловимой смешинкой глаза. В уголках рта затаилась улыбка, отчего выражение бритого лица Сорина казалось ироническим. «Прошу, садитесь», — привстал со своего места и, показывая на стул, сказал полковник. От предложенной папиросы Ермаков отказался. С трудом подыскивая слова, он стал сбивчиво рассказывать о своем посещении чайханы, о встрече с военным, о своих догадках. Волнуясь и путаясь, он пытался сделать из всего сказанного логические выводы. И чем подробнее Ермаков старался выложить все, что его волновало, тем неувереннее он себя чувствовал. Вся его логика стала казаться несостоятельной. Случай глупым и пустым, мало ли что взбредет в голову. А иронически насмешливый взгляд полковника, внимательно слушавшего, и совсем смутил его. «Вы понимаете, сейчас военное время, мне показалось...» «Понимаю, вы правильно поступили, что пришли и рассказали, товарищ Ермаков. Ваше сообщение мы примем к сведению. А вот скажите...» Когда все интересовавшие полковника вопросы были выяснены, они пожали друг другу руки, и Ермаков вышел из кабинета. Едва за посетителем закрылась дверь, Сорин поднял телефонную трубку. «Старший лейтенант Кулатов, вы уже вернулись? Зайдите ко мне». Минуты через две в кабинет вошел старший лейтенант, на вид совсем еще юноша, загорелый, стройный, с открытым лицом и улыбкой, обнажающей удивительно белые красивые зубы. «Садитесь, что у вас нового?» «Сегодня машин с углем не видел. Моя торговля шла нормально». «Так», — протянул полковник, — «у меня только что был Ермаков, работник управления дороги. Сообщил много интересного. Кстати, где вы там на базаре едите?» «На толкучке. Иногда в шашлычной Ибрагимова». «В шашлычной Ибрагимова? А как хозяин вас знает?» как Рахима Паноева, бывшего проводника, ныне спекулянта. Хорошо. А в чайхане там же, возле моста, бываете? Захожу попить чайку. С завтрашнего дня за этой чайханой установить наблюдение. Выясните, что представляет из себя чайханщик. Оставшись один, полковник Сорин постоял в раздумье возле стола, потом зашагал из угла в угол по кабинету, раскуривая папиросу. Сообщение Ермакова неожиданно придало новую окраску делу, которым сейчас пришлось вплотную заняться. Это сообщение имело непосредственную связь с ним. Недели три назад был задержан шофер, продававший машину угля. Случайно присутствовавший при этом старший лейтенант Кулатов запомнил номер этой машины и лицо шофера. Через несколько дней, находясь по делам в районном городке Араваны, Кулатов снова наткнулся на эту же машину и шофера, продававшего уголь. По наведенным справкам, уголь и машина принадлежали шахте, подведомственной управлению по Мирской дороге. В третий раз с этим шофером Кулатов встретился в долине Ранг-Куль. На ночевку у дорожного мастера в Рабате в числе водителей нескольких машин остановился и этот шофер. Всю ночь шоферы резались в карты. Пользуясь этим, Кулатов обследовал машину и обнаружил припрятанные в инструментальном ящике запасные радиочасти. Шофер был арестован. На допросе он упорно твердил, что сверток с радиочастями был подобран им на дороге. Кто же этот второй посетитель чайханы с фамилией, оканчивающейся на «нский»? И кто рекомендуемый им надежный, знающий дело человек? Какое дело? Куда ему нужно ехать попутной машиной? Машин в городе, видимо, невидимо. В одном только автотранспортном тресте их вон сколько. Фамилия управляющего шахтой – Клещинский. Если предположить, что встреченный Ермаковым в чайхане человек и управляющий одно и то же лицо – вообще этот Клещинский. Ну, а если? Дело серьезное получается. Поручено электрику. Кызыл Кия, Харок, Гулябек. Стал перечислять Сорин обрывки фраз, услышанных Ермаковым в ресторане. Странный военный. Что значит этот маскарад с переодеванием киргиза? Но не ошибается ли Ермаков? Потом это имя. Гулямбек, произнесенные и в ресторане, и в чайхане. Но таких имен тысячи. В долине Ранкуль были зафиксированы радиосигналы, радиочасти, найденные у шофера. Шофер служит на шахте. Да, клубочек. Нелегко его распутать.